Добрый вечер. Я очень рад видеть такое количество преданных в одном месте. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, подумайте над ними. Скажу буквально несколько слов. Пришли сюда для того, чтобы обрести бхакти. Еще громче? Громче не получится. Мы пришли сюда, чтобы обрести бхакти. И в самом начале Шримад-Бхагаватам говорится, что бхакти, если это настоящая бхакти, единственное, что может дать удовлетворение душе. Савай пум сах паро дармо, это бхакти радхокшаджи. Ахай туки апатихатая ятма супрасидати. Шрила Сута Госвами, отвечая на вопрос мудрецов на Мишваране, говорит, что ничто другое душе удовлетворения не приносит. На самом деле это факт. Но, к сожалению, этот факт в нашем обусловленном состоянии, когда наше подлинное знание покрыто невежеством, не кажется таким очевидным. Нам кажется, что удовлетворение нам может принести, когда кто-то другой служит нам. И каждый человек так или иначе инстинктивно пытается найти положение, в котором ему будут служить. Муж думает, я буду счастлив, если жена будет служить мне. Жена думает, получу мужа, он будет мне служить. Верой и правдой. Дети рассчитывают на то, что родители будут им служить. Люди лезут вверх по служебной лестнице для того, чтобы им служили их подчиненные. Люди пытаются стать великими президентами, царями, командирами. Если ничего не получилось, то они становятся президентами храмов или на худой конец комендантами. И за всем этим стоит одна и та же мысль. Мне нужно, чтобы мне служили. Сута Госвами в самом начале говорит, что на самом деле радость и счастье душе приносит не когда ей служит, а когда она служит. И с этой ошибкой, которую мы склонны совершать, причем инстинктивно совершаем, снова и снова, это глубоко сидит у нас, программа, заложенная в нашем сознании, так глубоко сидит, что мы все время ищем счастье в том, чтобы нам служить. Хотя на самом деле, если мы разберемся, мы поймем, что таким образом счастье получить невозможно. Что человек получает счастье только тогда, когда он служит. Получает счастье от каких-то отношений. И в этих отношениях что он делает? В любых отношениях человек должен служить. Если у человека нет ничего другого, он растения комнатные заводит и им служит. На самом деле в Индии не принято держать дома комнатные растения. Только на Западе люди от полного одиночества кактусы заводят. Если ни с кем другим отношений нет, с кактусом будет. Буду поливать кактус. Таким образом буду счастливым. Это факт. Если мы разберемся внимательнее, что приносит нам полное удовлетворение, вернее, что приносит нам какое-то удовлетворение, то мы поймем, что настоящее удовлетворение, когда нам служат, в сердце остается пустота после этого. От любого чувственного наслаждения, эффект любого чувственного наслаждения, влияние любого чувственного наслаждения на наше сердце – пустота. После секса у человека остается пустота, после всего остается пустота. Только тогда, когда я служу и отдаю что-то, сердце мое наполняется. Когда я отдаю, сердце становится больше. Когда я беру, из сердца убывает что-то. И люди, которые в попытках стать счастливыми, все время пытаются взять что-то, они оканчивают свои дни с пустым сердцем. Человек, который много наслаждался в этом мире, сердце его становится все более и более пустым. Оно требует больше и больше. Она никогда не довольствуется тем, что у него есть. Ему нужно, потому что пустота становится все больше и больше и больше. Он берет, получает, получает, получает, пустота становится больше, жадность становится больше. В свое время у самого богатого человека в мире, какого-то, это было где-то в прошлом веке, тогда еще Билл Гейтса не было, был какой-то другой, спросили, каким девизом вы руководствуетесь? Он сказал, у меня есть только один девиз, больше. Другого девиза нет. Он самый богатый человек. Все равно он успокоиться не может, остановиться не может. Потому что пустоту невозможно заполнить. Более того, вакуум становится сильнее, сильнее, сильнее. Единственный способ стать счастливым – это отдавать, причем отдавать постоянно, всегда. Сутта Госвами говорит, что настоящее счастье душа испытывает только тогда, когда ее служение или желание отдавать становится постоянным, непрерывным, когда ничто ему не может помешать и когда человек ничего не ожидает взамен. Это секрет счастья. Каждый может стать счастливым, у каждого есть возможность для этого. Но нужно очень хорошо внутри до конца понять, где счастье искать. И в этом, собственно, парадокс. Все ищут счастье, но все ищут не там. Счастье доступно каждому. Служить Кришне можно всегда. И Вишванат Чакраварти Такур очень хорошо объясняет этот стих. Он говорит, что, в частности, слово апратихата. Апратихата значит непрерывное. Он говорит, что когда человек обретает преданное служение, то ничто не может его прервать. Когда у нас настоящему появляется бхакти в сердце, то ничто не может помешать, потому что что может помешать какой-то деятельности? Какой-то деятельности может помешать два обстоятельства. Либо есть какая-то другая деятельность, которая приносит мне больше удовольствия, и я бросаю ту и начинаю другую. Либо есть какая-то другая деятельность, который приносит мне меньшие страдания. Или я бросаю эту деятельность, потому что она приносит мне, причиняет слишком большие беспокойства. Вишванат Чакраварти Такур говорит, если у человека есть бхакти, то это значит реально, по-настоящему есть бхакти. Это значит, что он не может остановиться это делать. Потому что ничто другое не приносит ему такого же удовлетворения, как бхакти. И боль, которую он испытывает, от перспективы лишиться бхакти больше, чем любая другая боль. Доказательством тому Прохлад Махарадж. Хираньякашипу пытался причинить ему любую боль. Он любую боль выносил почему? Потому что перспектива лишиться служения Кришне была большей болью для него. Только поэтому. Он представлял себе, что он не будет служить Вишну, и говорил, ну, я готов вынести все, что угодно. Потому что это будет меньшей болью, чем та боль, которую я испытаю, если у меня не будет возможности служить Кришне. А если мы до конца поймем или прочувствуем это, и будем последовательны в своих поисках настоящего счастья, то тогда ничто не может помешать нашему служению. Ничто и никогда. И мы приехали сюда только для того, чтобы научиться всему этому здесь. Вот. И, к сожалению, найти это очень трудно. Очень трудно увидеть живые примеры всего этого. По сути дела, только в Гаудии, в Сампрадае можно увидеть все это в полной мере. Во всех остальных сампрадаях есть какие-то смеси, примеси. И нигде не показано так ясно, что значит бхакти. А бхакти — это простая вещь. Служить Кришне 24 часа в сутки, ничего не ожидать взамен. И быть абсолютно полностью счастливым. Как иногда в некоторых магазинах, когда они торгуют чем-то, они... На товаре написано «Satisfaction guaranteed». Значит, удовлетворение гарантировано. Если вы не получите удовлетворение, можете принести товар обратно. Так вот, бхакти — это как раз та самая вещь. Сутта Госвами говорит, Yatma Subrasidati. Satisfaction guarantee. Есть какие-то вопросы, может? Мы сегодня были в Гамбире. Удивительное место, где Господь Читания являл высочайшие признаки экстаза, любви к Господу, находясь в разлуке с Ним. И говорится Ачарья, Шрила Прабхупада говорит, что Господь Читания пришел учить нас, как обрести бхакти через Випраламба Сева, совершая служение Господу в разлуке. Что это значит для нас? Как мы можем совершать это разлуки, служение Господу в разлуке? Как мы можем плакать по Кришне? Горгавинда Махарадж говорит в своих книгах, что мы должны учиться плакать по Кришне. Что это значит для нас? Что значит для нас совершать служение в разлуке с Кришной? Это очень высокая ступень, на самом деле. Ее не так просто обрести. Шрила Прабхупада была одна маленькая лила. Когда он путешествовал с первыми преданными в Индии, в его группе была девочка Сарасвати, дочка Малати. Шрила Прабхупада дал однажды ей фигурку Кришны, которую она играла. Она играла с ним, потом Шрила Прабхупада взял ее и спрятал у себя за спиной. И передал кому-то еще. Сарасвати не увидела, как он это взял. Держал ее в себя. Не увидела, как он взял, и она стала спрашивать, где Кришна, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Прабхупад показывал, может, у него Кришна. Она подбегала и спрашивала, где Кришна. Потом Прабхупад показывал, нет, может, у него. Она подбегала и говорит, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Сел Прабхупад, смотрел на эту маленькую Сарасвати и сказал, Сарасвати, как Госвами Вриндаван, они тоже бегали и говорили, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Потом Шьямасундар улыбнулся и спросил, Сарасвати, подумай, у кого Кришна может быть? Сарасвати оглядела всех, подумала, а, у Прабхупады. Бежала к нему и говорит, где Кришна? Где Кришна? На нашем уровне служения в разлуке с Кришной примерно это. Когда мы бегаем, мы говорим, где Кришна, где Кришна? Еще не осознавая толком, кто такой Кришна и где его найти, и зачем он нам нужен. Но по сути дела, служение в разлуке с Кришной значит попытки понять, каким образом Кришна проявляется в моей жизни. Мы знаем, что Кришна везде, правильно? Кришна в каждом атоме, Кришна в моем сердце, Кришна тут, Кришна там. Это Нрисимха, Паратон Нрисимха, я то, Амитатон Нрисимха, Бахир Нрисимха, Ридаер Нрисимха. Куда ни пойди, он везде. И преданный — это тот, кто реализовал эту истину. Как Прахлад Махарадж. Прахлад Махарадж знает, что Кришна везде. Так, мы тоже знаем, что Кришна везде. Но никак не можем этого понять до конца. И для нас на нашем начальном неофитском уровне или философском уровне разлука с Кришной означает попытка понять, каким образом все то, что мы видим, связано с Кришной. Попытка найти или нащупать, или почувствовать, или увидеть эту связь всего сущего с Кришной. Если сказали, что То, что Кришна во Вриндаване, Бог любви, это очевидная истина. Это не нужно никому доказывать. Кришна играет себе на флейте, ничем другим больше не занимается. Так. В свое время Шрила Прабхупада использовал это как доказательство того, что Кришна — Верховный Господь. Он говорил, все остальные убивают, Кришна только на флейте играет. Кто лучше Кришна, значит, он Верховный Господь. Я слышал другое доказательство. Человек объяснял, что когда Вишну нужно кому-то убить, он пользуется одним пальцем. Он вызывает чакру. Голову сносит. Убивать просто. Когда Кришне нужно играть на флейте, он все 10 пальцев использует. Любить гораздо сложнее. Убить можно одним. Чтобы любить, нужно 10 пальцев использовать. То, что Кришна — Бог любви, в этом нет ни у кого никаких сомнений. Так, это известно всем. То, что Джаганнат — Бог любви, знаете только вы. И то только потому, что я вам сказал. Потому что, как правило, люди думают, что Джаганнат тут для того, чтобы мои желания исполнять. На самом деле Джаганнат тут не для того, чтобы ваши желания исполнять, а для того, чтобы свои желания исполнять. Камадев. Именно это я объяснял. Кришна, ясное дело, Бог любви, но, оказывается, Джаганнат тоже. Его внутренняя сущность. Он Пурушоттама. Пурушоттама буквально значит лучший из мужчин. Пуруша Уттама. Пуруша значит мужчина, Уттама значит лучше. И недаром изначально его звали Пурушоттамой. Имя Джаганнат относительно недавнее. Но это достаточно симптоматично, почему Пурушоттама в сознании людей превратился в Джаганнат. Потому что люди забыли, что он Бог любви. И предпочитают к нему обращаться как к господину Вселенной. На лекции вчера говорили, что у Господа Джаганнатхи форма такая, ну, как бы еще недоделанная в каком-то смысле. Вот. И это потому, что у нас не хватает терпения. Вот как вот нам вот это терпение развить в себе? Как развить терпение? Чтобы у человека было терпение, ему нужно только одно – вера. Если у нас есть вера, то тогда будет терпение. Если нет веры, то не будет терпения. Когда у человека есть вера, он может вынести все, что угодно. Он будет терпеть, он будет ждать. Потому что у него есть вера, и он знает, что в конце концов все придет. Если веры нет, то тогда и терпение очень быстро иссякает. Таким образом, основанием или фундаментом для терпения является вера. И вера – это основа бхакти. Потому что бхакти, в конце концов, основана на милости, на том, что мы ожидаем получить что-то от Кришны. И она зиждется, начинается с нашей веры. Но в отличие... И вера всегда слепая. Иногда мы гордо говорим, я сам очень много лекций давал на эту тему, что у нас не слепая вера, у всех остальных слепая, у нас не слепая. На самом деле это неправда, вера всегда слепая. На то она и вера, чтобы быть слепой. До какой-то степени она может быть подкреплена логикой, аргументами, разумом, но в конечном счете вера значит, что мы верим во что-то, что мы не знаем. Так. Если мы все знали, то о вере не могло бы быть и речи. И в этом смысле любая вера слепая. Наша вера ничем не зрячее, чем вера любого другого человека. Единственная разница заключается в том, что настоящая вера, в отличие от сентиментальной веры или какой-то ложной веры, должна быть очень твердо основана на священных писаниях. Нашу веру мы должны вкладывать в шастры. Прежде всего в шастры. И в тех, кто объясняет нам шастры. Но прежде всего в сами шастры. А если мы верим в шастры, то тогда эта вера становится настоящей. Различают два вида веры. Лоукика шрада. Лоукика шрада значит предрассудочная вера. Или вера, основанная на сентиментах. Логика буквально значит принадлежащая к этому миру. И шастрия шрада. Шастрия шрада — это вера, основанная на священных писаниях. И когда речь идет о священных писаниях, то в священных писаниях есть своя логика. Шрила Рупа Госвами объясняет, что человек, изучающий священные писания, прежде всего должен понять шастра-юкти. Шастра-юкти значит логику священных писаний. Вера, основанная на священных писаниях, это понимание целостной философской картины мира. И в конечном счете вера, потому что в этой картине мира всегда будут элементы, которые невозможно разумом понять. Такая вера, она может дать человеку очень большое терпение. Если у человека вера сентиментальная, то это значит, что рано или поздно сомнение ее разрушит. И поэтому терпение тоже может очень быстро иссякнуть. Да. Я все понял. Смотрите, когда человек идет путем вайди-бхакти, то в основе вайди-бхакти, вайди-садана-бхакти, всегда лежит представление о великолепном, величественном, могущественном аспекте Кришны, айшвари-гьян. Всегда. И оно всегда остается. Импульсом к тому, чтобы заниматься вайди садханой, является страх или представление о том, что мне нужно так или иначе спастись, следование священным писаниям, понимание того, что мне это нужно. И если человек занимается вайди садханой, то, в общем-то, ни о чем другом речи быть не может толком. И это хорошо, потому что это дает человеку уверенность, дает человеку понимание какое-то, дает человеку импульс определенный. Но у вайди садханы есть свой предел или потолок. Человек может достичь даже бхавы, идя этим путем, но это будет другого уровня бхава. Сегодня я говорил о другом. Сегодня я говорил о том, каким образом, просто слушая рассказы о Кришне и слушая о привлекательности Кришны, человек может очистить свое сердце. И для того, чтобы заниматься этим, не нужно никакой предварительной квалификации тоже. Это просто два разных пути на самом деле. Есть вайди садхана и есть рагануга. Рагануга всегда основана на представлениях о том, что Кришна привлекательный. И в конечном счете мне не важно, могущественный он или нет. Это опасный путь в том смысле, что человек очень легко вообразить что-то непонятное, что и действительно слишком рано начать играть с Кришной в прятки. Мы-то можем начать играть с Кришной в прятки, но Кришна так спрячется от нас, что мы его никогда не найдем. Чтобы реально этим путем идти, нужна своя квалификация. Квалификация заключается в том, что человек чувствует, у него есть эта жадность, желание действительно обрести Кришну в его самом привлекательном аспекте. Это единственная квалификация, которая нужна для этого. И в принципе любой человек может это сделать, если он слушает рассказы о Кришне. Вайди Садхана Бхакти – это более безопасный путь, более надежный путь. И в конечном счете, в любом случае, мы должны иметь какую-то гьяну или какое-то понимание. Даже преданные во Вриндаване, они где-то глубоко в сердце знают, что Кришна – Бог, просто им совершенно все равно, Бог он или не Бог. Они знают, что он могущественный. Когда им плохо, они кричат, бегут к нему, говорят «спаси». Но, в общем-то, в сущности, не за это они его ценят. То есть Айшвария, она, это фундамент, она есть всегда, но все зависит от того, что преобладает в нашем отношении к Кришне. И если мы идем путем Вайди Садхана, то всегда будет преобладать понимание его величия. Если мы идем путем Рагануги или спонтанной привязанности, всегда будет важнее для нас, всегда будет понимание привлекательности Кришны. Иначе говоря, что я хочу сказать, что это не вопрос времени. Не то, что до какого-то времени я занимаюсь одним, и потом в какой-то момент я начинаю заниматься другим. Эти две вещи не ступени одного и того же пути, а это два разных пути. Я понимаю, что я шокировал некоторых из вас. Но это факт, это два разных пути. С разной квалификацией, с разными требованиями. Мне надо идти уже. Историю тогда расскажите о Господе Джаганатхе. Историю про Господа Джаганатхе. Чтобы наши сердца привлеклись. Чтобы ваши сердца привлеклись. Историю про Господа Джаганатхе. Сейчас подумаю. Ну ладно, расскажу маленькую историю. С подробностями. Здесь множество историй, связанных с чудесами разными. Ну, расскажу одну маленькую историю, хорошо. Про одного атеиста. Женился и приехал сюда в храм Джаганатхи. Он не верил в Джаганатху. Пришел со своей женой. Мне рассказывал местный пуджари. Один. История с ним произошла. Пришел в храм, сам из Калькутты был. Потому что традиция такая, потому что все приезжают. Он пришел сюда и стал с ним говорить о Господе Джаганатхе. Пуджари ему сказал: Господь Джаганатх может исполнить любое твое желание. Он говорит: правда? Да ни за что не поверю. Он говорит: ну не веришь, не верь. Но в принципе он может. Если ты искренне что-то захочешь, он обязательно исполнит твое желание. Ты говорит: ну давай поспорим. Пуджари сказал: ну давай посмотрим. Пуджари ему сказал: приходи вечером. Я вчера рассказывал, что вечером Джаганат очень милостив, потому что он на свидание спешит. И у него хорошее расположение духа, он знает, что скоро он встретится со своими возлюбленными. И все, кто вечером приходит, к самому последнему арати, самой последней арати где-то часов в 11-12, тут такое немножко плавающее расписание у них. Самой последней арати, когда ему приносят цветы, укладывают его на кровать из жасминовых цветов с ароматным запахом, когда его одевают в тюрбан, на котором написаны стихи из Гиты Говинды. Он знает, что он долго на кровати не пролежит, он быстро вскачет оттуда и убежит в лес. И этот Пуджари сказал, вот если придешь вечером, Джаганнат любое желание исполняет. Ему некогда, если кто-то просит, что-то он быстро дает все. И тот пришел в тот же самый вечер, чтобы его проверить. И долго стоял, Пуджари увидел. И когда он подошел к нему, он спросил, о чем ты попросил Господа Джаганнатха, чтобы я знал? Ну, как о чем? Мокшу попроси. Ну надо же. Что случилось дальше? Через пару месяцев он увидел его молодую жену, которая приехала в Джаганатхапури. И она была в белом саре вдовы. Он спросил, что произошло? Он говорит, как мой муж умер. Тогда он вспомнил о том, что тот попросил у него очень искренне мокшу. Иначе говоря, Господь Джаганнат может даровать любые желания. Это особая кшетра. Говорится, что полубоги видят всех обитателей этой кшетры с четырьмя руками. Любой, кто сюда входит, у него сразу же две дополнительных руки вырастают. Тут все желания исполняются. Еще одну маленькую историю расскажу про Господа Джаганнатху. То, что он, в общем-то, выполняет свои функции повелителя Вселенной. Там на территории храма есть Ниладри-вихар. Это одно особое помещение, музей подарков Господу Джаганнатху. Там находятся драгоценные перстни, которые мы ударили, короны, особые драгоценные камни, множество всего. И в связи, помимо всего прочего, там же висит огромный церковный колокол. Колокол из какой-то церкви. Обычно люди заходят туда и не понимают вообще, зачем Джаганнатху подарили колокол от церкви. А подарили ему неспроста этот колокол. И с этим связана одна история. Эта история случилась с одним французом. Он был капитаном, и он ехал откуда-то сверху оттуда, и он ехал на юг в Пондичерри. И у него, в том числе, помимо другого ценного груза, был большой колокол в трюме для церкви, который он вез, чтобы подарить или пожертвовать какой-то церкви там на юге в Пондичерри. Вот, и он там ехал, они отплыли, стали собираться тучи, какой-то напряженная обстановка, он стал напряженно всматриваться в небо, ему немножко страшно было, у него много было пассажиров, часть индусов, часть французов. Это было где-то в начале 19 века, в конце 19 века. Вот, его звали капитан Бита или что-то вроде этого. И вдруг, когда он всматривался с рубки, лоцман истошно закричал. Жуткий раздался крик, который продрал его до костей. Он подумал, что случилось вообще, чего он орет. Ты не успел он об этом подумать, как крик повторился. И он услышал, как тот молится. Он подбежал к нему и спросил, что случилось, на нем лица не было. Он говорит, посмотри в бинокль. Вот выглянул в бинокль и увидел, что где-то вдалеке стремительно несется какое-то чудище, похожее на кита, но только больших размеров, на этот корабль. И оно идет прямо по курсу на этот корабль. Оно за несколько миль от корабля в данный момент находится, но несется прямо туда, и ему явно не составит большого труда преодолеть это все. Он велел бить в колокол. Все люди собрались, и лоцман объявил, что несется сюда чудище, нужно садиться в шлюпки, еще что-то. Началась паника, женщины стали молиться, падать на колени, в истерике. Какая-то подбежала к капитану, стала дергать, говорить, спасите нас, спасите, вы должны нас спасти. Тот посмотрел на это чудище, чудище приблизилось, уже было видно отчетливо его очертания, у него была разверстая пасть, и оно неслось куда-то со страшной силой. Вот он подумал, ну ладно, все, надо пойти помолиться Богу, чтобы окончить свои дни пасти этого чудища. Он шел в каюту, и, проходя мимо, он увидел одного единственного спокойного человека на всем судне. Был пожилой индус, который сидел в позе лотоса и что-то бормотал. Он спросил, что ты бормочешь? Ему стало интересно, какие заклинания, может, ты сможешь там как-то спасти? Он говорит, да я-то что смогу? Ну вот у меня тут изображение Джаганнатха, он сможет. Он сказал это с такой верой. Если его попросить, он Господь Вселенной. Если его попросить, то он наверняка это сделает. У капитана появилась вера. Тот своими словами и своими глазами вселил в него веру. И капитан выбежал на палубу и закричал, «Все молимся Господу Джаганнатху!» Он поднял высоко изображение и сказал, «Это Джаганнат, молитесь ему, кричите, Джаганнат ки джай! Джаганнат ки!» И люди, индусы сразу это подхватили, французы за ними, потому что деваться некуда. И весь корабль стал молиться и кричать, Джаганнат, Джаганнат, джай, Джаганнат, Джаганнат, Джаганнат, ки, джай. И как-то сразу все разрядилось, как-то все спокойнее стало. Капитан выбежал, подбежал к биноклю и вдруг увидел, что это чудище развернулось и поехало, поплыло в противоположном направлении. И он сказал, Джаганнат Кидяй приехал сюда в Пури и подарил храму Джаганнатха колокол, который он дал в Пондичерри. Он сказал, что зачем им там этот колокол, вот ему больше пригодится. Джаганнат с вами, ки! Гаура Примананде! Гаура Примананде!